стены шелушатся пороками, хранящих безлюдие убитой жизни, заброшенные в новых оврагах, обеспеченных врагами по телу, гниющими с каждым новым часом, в перспективе заколоченном ящике, сооруженные все теми же телами, обрабатывающими слоеное дерево, зарабатывающих на жизнь этим же, чтобы напоследок успеть купить, завороженно положить туда себя и окунуть в море, негодующие, всплескивающие в воздух, прибрежного бриза в волосах. Глаза в пыли песочной вуали загораются искрами увиденного будущего ящика с полированной крышкой. Запирающая сталь лишает света, период изоляции неопределен, один на один со стенами, огонек в сумраке обезличен и просто изнеможение, тяжелый скрип со всех сторон, голоса и звуки звучат вдалеке, оставаясь в начале, мимолетная встряска, и вот ты свободен до следующего прихода. Thank you.